Неожиданное покаяние. Я подолгу стоял на коленях в церквах, попадавшихся мне по дороге, и молился как мог, утопая в грехах. Страшно было мне думать о Боге. Навалилось на душу, как 100 000 тонн неожиданное покаяние. Совершая грехи, я не ведал о том, как немыслимы будут терзания. Почему-то припомнил заброшенный храм, что стоял у воды, отражаясь. Так отчетливо понял, что должен быть там, и отправился, не удивляясь. Вечерело. Усталый по берегу брел. Храм стоял, но был полуразрушен. Дверь со скрипом открылась. В него я вошел. Стало ясно, зачем я там нужен. Ее волосы спутались, лоб весь в поту. Муки женщины были ужасны. Говорила она что-то тихо в бреду, а я знал, что пришел не напрасно, услыхали роженицу на небесах. Я всю ночь простоял на коленях, совершенно никак в предыдущих церквах, не прося больше об искуплениях. Прохрипела она. Я, наверное, умру. Не такая у нас с тобой доля. Вот так Бог мне послал во спасение жену. Абсолютно на все его воля. 19 февраля 2022 года.